«Проблема в том, что нам нужно заглянуть в его воспоминания», — сказала я. «Нужно будет удостовериться, что он не освободится, и все нужно проделать без того, чтобы нас поймали. Можно нам омут памяти?» — спросила я, посмотрев вверх. Ничего не произошло, и я вздохнула. Комната могла создавать определенные типы магических предметов, но все они были незначительными вещами того рода, который был доступен ученикам в Хогвартсе. Что-то вроде омута памяти было выстрелом наугад. Омуты были редкие дороги. Некоторые из парней строили теории, что в комнате имеется секретное хранилище для определенных предметов, а другие вещи в комнате являлись просто иллюзией. Они подозревали, что сам замок каким-то образом хранил потерянные предметы в этом пространстве. «Это означает, что нам придется ограбить директора», — произнесла я. «Что?» — шокированно спросила Гермиона. «Мне казалось, что тебе нравится директор Роули. Когда я сказала ограбить, я на самом деле имела в виду, что мы собираемся одолжить его омут памяти и вернуть, прежде чем он его хватится». Похоже, Гермиона не испытала того облегчения, на которое я надеялась. «И как ты собираешься добиться того, что мистер Блэк поместит туда свои воспоминания?» — скептически спросила Гермиона. «Ты собираешься протащить его контрабандой в замок?» «Уже протащила», — ответила я. Я вытащила камень из кармана и подняла его вверх. Гермиона уставилась на него в легком ужасе. «Ты превратила мистера Блэка в камень, так он никому не навредит», — ответила я. «И если он невиновен, то тогда никто не сможет найти его и навредить ему до того, как мы докажем его невиновность. Также он не стареет, так что сможет прожить дольше в мире, свободном от пожирателей смерти, и это бонус для всех». «Тогда тебе следует превратить всех нас в камни», — сухо сказала Гермиона, — «и разбудить нас через сотню лет. Грюм сказал мне, что Волдеморт, возможно, нашел способ стать бессмертным», — отозвалась я. Все ахнули и уставились на меня, и вовсе не из-за того, что я произнесла его имя. Посмотревший на меня Гарри побледнел. «Тебя это, кажется, не волнует?» «Ну», — ответила я, — «бессмертие мало что значит, если я превращу тебя в камень и сброшу на дно в самом глубоком месте океана или незаметно подложу тебя на магловский спутник, запускаемый в космос». Гермиона нахмурилась. «У меня есть дюжина, как минимум, способов справиться с бессмертным», — произнесла я. «И наша задача на эту неделю, после дела с омутом памяти, придумать столько способов справляться с бессмертными, сколько возможно». «Мы сможем вообще воспользоваться омутом памяти?» — спросила Гермиона. «Со мной его использовали», — ответила я. «Я могу», — сказал Эдмунд. Он пристально смотрел на свои руки. Дразнилки из-за пони были беспощадными, пока я не вмешалась и не прекратила. Эдмунд казался немного тугодумным в сравнении с остальными шестикурсниками, по крайней мере, эмоционально. В магии он был хорош. Я раздобыла ему разрешение ходить вместе с Хагридом, помогать с табунами единорогов. Я не могла отправиться сама, потому что на меня напали бы, но я подозревала, что Эдмунд не настолько важен для пожирателей, чтобы нападать на него, не тогда, когда там находился Хагрид. Волдеморт потерял достаточно ресурсов, так что я сомневалась, что кто-либо, кроме Гермионы, Гарри, Невилла или других членов внутреннего круга, вызовет ответную реакцию. Конечно, я удерживала остальных внутри из осторожности, но психическое здоровье иногда было практически так же важно, как и физическое. Эдмунд понимал риски, и он был заметно счастливее после ухода за единорогами. Если бы Волдеморт убил его, то это взъярило бы моих последователей и только сделало бы их еще более верными мне. Конечно, я не желала такого исхода. Эдмунд мне довольно сильно нравился. Тем не менее, у Волдеморта имелась привычка извлекать маленькие победы из каждого поражения, и я собиралась поступать так же, если хотела не отставать от него. «Нам вообще нужно красть омут памяти?» — спросила Гермиона. «Почему бы просто не отпустить Блэка? Если он действительно ненавидит пожирателей смерти, то в любом случае будет сражаться с ними, и мы не будем обременены человеком, которого министерство считает преступником. Если он пожиратель смерти, то тогда он не сможет причинить нам вреда, если не будет находиться рядом с нами. Если он невиновен, то тогда он мой крестный отец», — тихо сказал Гарри. «И это означает, что он единственный настоящий родственник, оставшийся у меня». «У тебя есть тетя и дядя», — ответила Гермиона. Гарри нахмурился и опустил взгляд на руки. «Он будет единственным моим настоящим родственником». «Точно». Гарри молчал о своих семейных обстоятельствах. «Немного рассказал Рону, но выглядел при этом смущенным. Я услышала достаточно, чтобы понять, что дома он был несчастлив. Гарри, скорее всего, надеялся, что Блэк в конечном итоге станет кем-то вроде Ремуса для меня. Надеюсь, это все не выйдет нам боком. Гермиона посмотрела на Гарри долгим взглядом, затем кивнула. «Так как мы тогда будем действовать?» – спросила она. «Вряд ли так уж легко вломиться в кабинет директора. Туда легко вломиться», – отозвалась я. «Но туда трудно вломиться незамеченным. В его кабинете множество картин, и пускай большинство из них ночью спит, всегда находится одна или две, страдающие от бессонницы. Ты уже планировала проникновение в кабинет директора?» – спросила Гермиона. «У меня есть разговор к шляпе», – ответила я. «И, пожалуй, разведка. В конце концов, люблю держать обещания. Ты ищешь возмездие в адрес распределяющей шляпы?» – с недоверием в голосе спросила Гермиона. «Все мои проблемы с момента появления здесь – это ошибка шляпы», – ответила я. «Я была бы полностью счастлива на Хаффлпаффе или Рейвенкла. Пожиратели смерти не нацеливались бы на меня, я была бы обычной ученицей. И сколько из нас оказались бы мертвы?» – спросила Гермиона. «Я бы в любом случае была с вами, когда напали дементоры», – ответила я. «Но мы были бы не готовы», – возразила Гермиона. «Ты сделала нас тем, кем мы сейчас являемся, и единственная причина, почему все тебя слушают, они видели, как ты сражалась». Я нахмурилась. Она была права, и тем не менее, часть меня хотела возразить. Шляпа никак не могла узнать о всех тех хороших вещах, что получились из моей отправки на Слизерин, но она легко могла предсказать плохое. Единственный способ, которым шляпа могла все узнать, если бы она обладала каким-то минимумом пророческих способностей. Возможно, именно так она выбирала дома, основываясь не на том, кем являлся 11-летний ребенок, а на том, кем он станет. В этом случае, мне еще больше требовалось поговорить с ней. «Хорошо», — отозвалась я, потирая руки. «Мы собираемся вломиться в кабинет директора. Роули, человек привычек. Пароль для горгульи он меняет каждый вечер, перед тем, как отправиться спать. Портреты обычно засыпают в 11. Там у него есть вредноскоп, который засветится и пробудит картины. Каков его радиус?» — спросила Гермиона, записывая все. Она уже делала набросок того, что помнила из внутренности кабинета. «Я не уверена», — ответила я. «Уверена, что он закрывает только его кабинет. Если бы радиус был больше, то вредноскоп все время срабатывал бы. Ложные срабатывания сигнализации были плохой вещью. Если их становилось слишком много, то в природе человека было заложено отмахиваться от них, что в итоге приводило к тому, что люди переставали обращать внимание на сигналы тревоги. Если он дотягивается до коридора, тогда у нас проблемы», — сказала Гермиона. «Он должен быть в поле зрения, чтобы мы смогли его отключить. Почему бы не украсть его днем?» — неожиданно спросил Невилл. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Он же отключает вредноскоп каждый раз, когда ты к нему приходишь, так?» — спросил Невилл. Я кивнула. «В целом я не считала себя человеком, не заслуживающим доверия, но директор не мог доверять мне больше, чем я доверяла ему. Омут памяти в шкафчике», — сказала я. «Будет сложно достать его, не открывая шкафчик. Все заметят». «Использовать отвлечение», — предложил Невилл. «Миртл может заманить туда Пивза, оставить его сшибать вещи, открыть дверь. Миртл любит сплетничать», — возразила я. «Иначе она сидела бы здесь, вместе с нами». «Оправданное отрицание», — произнесла Гермиона. «Используй посредников. Заставь ее считать, что это розыгрыш для близнецов. А она вообще пойдет на такое?» — спросил Гарри. «Мне кажется, она не слишком-то их любит. Чем больше людей будет участвовать, тем выше шанс, что все это выйдет наружу», — сказала я. «И координация по времени для таких вот дел должна быть идеальной. В кабинете множество глаз, и кто-нибудь, скорее всего, заметит исчезновение омута памяти. Так что нам делать?» — спросила Гермиона. «Перуанский порошок тьмы», — отозвалась я. «Он не даст свету пробудить портреты. Заглушающие чары, как правило, накладывают на определенные объекты или людей, как наше продвижение с версией заклинания, воздействующей на площадь». Гермиона потрясла головой. «Для начала это чары пятого курса. Их не так легко модифицировать, как некоторые из более простых чар. Команда работает над этой задачей, но если бы все было легко, кто-то уже придумал бы все ранее. Это был бы фактор, меняющий положение дел. Если я смогла бы накрыть площадь заглушающим заклинанием, то тогда волшебники оказались бы ограничены теми заклинаниями, которые они могли исполнять невербально. Тогда как предполагалось, что любой пятикурсник и все, кто старше, в состоянии колдовать невербально, заклинания, исполняемые таким образом, как правило, выходили слабее, чем произнесенные вслух. «Все это ослабило бы моих врагов. Я определю радиус действия вредноскопа», — произнесла я. «Покажусь неожиданно в его кабинете и послушаю, как быстро он выключится. Если сможем добраться до двери, то сможем заглушить его», — продолжала я. «В ином случае придется придумать способ сломать вредноскоп во время визита в кабинет директора. Скорее всего, нам придется поискать карманный вредноскоп. Насколько я могу сказать, большие вредноскопы, как правило, работают очень схоже с маленькими». Гермиона кивнула. «Близнецы знают, как его сломать», — сказала она. «Они уже занимались таким раньше». «Хорошо», — ответила я. «Похоже, что у нас есть план». «Я не ожидал вас, мисс Эберт», — произнес Роули. «У нас установилось взаимопонимание. Пока я не причиняла проблем, он игнорировал большую часть моей активности. Я никогда не видела, чтобы он на самом деле использовал цепи в своем кабинете. Я не знала, было ли это вызвано тем, что мои люди продолжали сдерживать школу, или все просто с самого начала являлось блефом. «Нам нужно поговорить», — сказала я. «Мне нужно знать, что случится со мной летом. Вернусь ли я к Римусу, или будут какие-то другие договоренности?» Он секунду смотрел на меня, затем покачал головой. «Я не уверен», — ответил он. «Министерство держит детали вашего безопасного обустройства в секрете от всех, кому не положено знать. Стало быть, все так же, как в прошлом году», — произнесла я. Покачала головой. «Если бы они и правда хотели гарантий, что все будет в безопасности, то обучили бы меня окклюменции. Единственный способ обучиться – позволить кому-то проникнуть в ваш разум», – сказал Роули. «Вы не выглядите человеком, которому понравится такое». Конечно, это было правдой. У меня имелись секреты, которые никто не должен был узнать, пока не умрут все мои враги. Разрешить кому-то залезть в мой разум даже не рассматривалось, так что я оказалась ограничена тем, что могла изучить по книгам, и попытками поддерживать ментальный барьер. Пока кто-нибудь не протестирует этот барьер, я не узнаю, насколько хорошо у меня выходит, и это означает, что я не могу скорректировать свои ошибки. «Наносит ли ущерб повторное стирание памяти?» – спросила я. Роули, похоже, испытывал чувство неловкости. «Да, мне кажется, вы не согласитесь на то, чтобы обратиться к кому-то, согласному. Что же, мне нужно возвращаться в класс», — произнесла я, вставая. «Если станет известно что-либо о том, где меня разместят на лето, пожалуйста, дайте знать». Он кивнул. Выйдя на лестницу, я подавила ухмылку. Вредноскоп не распространялся на коридор, и это означало, что можно было приступать к операции по добыче омута памяти. «Сегодня ночью мы вломимся в кабинет директора, и я заполучу омут памяти и шляпу. Если повезет, вернем их еще до утра». Также это означало необходимость уклоняться от авроров, рыскающих по коридорам, но если повезет, я смогу также ухватить и шляпу и задать несколько вопросов, которые терзали меня все это время. Шляпа в прошлом видела подобных мне. Что она знала о моем возрождении? Обладала ли она даром пророка? И если да, то что она знала? Я воспользовалась ситуацией с Сириусом как предлогом, чтобы остальные поддержали кражу шляпы, по большей части из-за того, что я не хотела объяснять им, зачем мне это понадобилось. Тем не менее, если окажется, что Сириус невиновен, будет полезно иметь на нашей стороне взрослого, о котором никто не знает. Никто из наших пока еще не выпустился, и он сможет посещать места, недоступные для нас, особенно если мы сможем доказать его невиновность. Также, скорее всего, его ресурсы были заморожены, когда Сириуса посадили в тюрьму, но из того, что я могла припомнить, его семья предположительно была весьма богата. Он мог оказаться решением наших проблем с деньгами. Если он был пожирателем смерти, то его можно было допросить. Вне зависимости от исхода, сегодня должно было состояться большое дело. Я изнывала в нетерпении. Глава 90. Затруднение. «Придерживайте на нем мантию», — сердито рыкнула я. План казался очень легким. Одна нога здесь, другая там. Пройти сквозь тьму, заглушить вредноскоп, войти и выйти. Вся операция в кабинете директора должна была занять менее 5 минут. Прошло уже 15, и тревога звенела по всему замку. Я бежала по коридорам и чувствовала, что задыхаюсь. Пообещала себе увеличить физические нагрузки в выручай комнате. Боевая подготовка 4 раза в неделю хорошо нарабатывала рефлексы, но не выносливость. С учетом всех моих обязанностей и планов самым сложным было выкроить время на бег. Ясно было, что мне потребуется найти на это время. Как оказалось, Роули наложил на вредноскоп и омут памяти чары, блокирующие чужую магию. Мерзкий сюрприз, всплывший, когда мы попытались заглушить вредноскоп. Даже омут памяти левитировать не смогли, так что первую половину этой погони его тащили, надрываясь, трое парней. Сами они были невидимы, но омут памяти... Нет, и из него по всем коридорам проливалась вода, или что там за жидкость содержалась внутри. Портреты визжали, поднимая тревогу и направляя Авроров прямо к нам. К счастью, мы сумели при помощи Патронуса отправить сообщение Гарри, получили его мантию и спешно опустошенный сундук. Сундук левитировался просто превосходно. Тем не менее, Аврора и Роули подобрались слишком близко, и меня не покидало ощущение, что мы в Пакмана играем. Мы не могли остановиться и спрятаться, потому что от заклинания обнаружения людей было не спрятаться. Мы не могли оторваться от них, потому что их было больше, и не могли рассыпаться в разные стороны, без меня остальных быстро бы схватили. Роули находился в движении, и только тот факт, что я в любой момент времени знала, где находится он и остальные профессора, позволял нам сохранять свободу и мобильность. Здесь, пробормотала я, открылся проход, и мы все скользнули внутрь, едва успев избежать авроров, пробежавших мимо нас. Это был один из более древних проходов, и поблизости не имелось портретов, так что мы были довольно-таки уверены, что нас не найдут. Если бы волшебники оказались достаточно умны, чтобы использовать охотничьих собак, мы все пропали бы, никто не подумал о том, чтобы скрыть запах, прежде чем мы отправились на дело. Мы все были невидимы, так что портреты не смогли бы указать на вора, но тот факт, что директор знал, омут памяти пропал, грозил нам всеми мыслимыми проблемами. «На сегодня миссия закончена», — сказала я. «Первое, о чем подумает директор, если не сглупит, так это о том, чтобы послать всех старост пересчитать учеников по головам. Двое из них на нашей стороне, но они будут искать меня и Эдмунда, так что нужно двигаться. Я спрячу омут, завтра ночью заберем его». Они кивнули. «Идите вверх по переходам», сказала я Эдмунду и девушке, старости школы. Ни у одного из них не было парня или девушки, и у меня имелись подозрения, чем это вызвано. Если они поймают вас, вам нужно будет притвориться, что вы, вышли прогуляться друг с другом. Сара бросила взгляд на Эдмунда. Он на год младше меня. Нам всем приходится чем-то жертвовать, отозвалась я. Я бы и сама все сделала, но я пойду в другом от вас направлении, и мне не хотелось бы, чтобы Эдмунда арестовали. Она нахмурилась, затем кивнула. «Ладно, ты мой парень, если нас схватит». Она закинула руку Эдмунду на плечи и притянула его к себе. Эдмунд был в шоке. Он был парнем грузным и, как я подозревала, по каким-то там причинам никогда и представить не мог, что у него может быть девушка. Сара выступала в команде Гриффиндора по квиддичу в роли загонщицы, и ее здоровье и телосложение соответствовали этой роли. Она была компанейской и разбитной, но при всем этом ни с кем не встречалась. Эдмунд был хаффлпаффцем, совсем, что под этим подразумевалось, верным, но тихим, упорным трудягой и интровертом. До его очереди по созданию обстановки в выручай комнате я предполагала, что он просто робеет, и даже теперь не знала наверняка, такой он или нет. В любом случае, это было вообще не моим делом. Кто там с кем встречается, разве что это представляло угрозу безопасности. Например, никто из моих людей не встречался со слизеринцами. Не из-за того, что они считали, что те, кто все еще оставался в школе, являются опасными, но из-за того, что семьи моих людей могли начать угрожать, а их самих шантажировать. Объяснять такие вещи своим людям было очень неудобно. К счастью, большинство из них в любом случае не были намерены встречаться с чистокровными. Когда они ушли, я выскользнула из секретного прохода и направилась по коридору. Вместо того, чтобы направляться к подземельям, я пошла к общей комнате Рейвенкла. Я добилась того, чтобы у всех людей там были алиби. В настоящий момент они занимались очень поздней зубрежкой перед экзаменами. Надеюсь, они предположат, что это была парочка рейвенкловцев, возжелавших помухлевать с воспоминаниями друг друга. К несчастью, я находилась в здании, и Авроры не разделяли мнение общественности на мой счет только лишь из-за того, что я получила орден Мерлина. Я преднамеренно стукнулась о доспех, и мгновением позже портреты начали визжать. Авроры, которые почти что добрались до Эдмунда и Сары, изменили курс, направляясь ко мне. Стукнувшись об еще парочку доспехов, я тоже изменила курс, помчавшись по коридору. Забег привел меня к секретному проходу, и я скользнула внутрь, забравшись достаточно далеко, чтобы считать, что меня не обнаружат. Я последовала по темному туннелю вокруг изгиба стены, и вскоре обнаружила, что оказалась во внутреннем дворе. В старых зданиях, таких как Хогвартс, было полно секретных проходов, вероятно из страха, что могут вторгнуться армии маглов, и тем, кто не сможет сбежать от парации, потребуется выход наружу. Я оставила омут памяти в первом тайном проходе, накрыв его мантией невидимкой и спрятав. Похоже, мой обман удался. Все авроры направлялись к гостиной Рейвенкла. Если повезет, то проскочим и завтра ночью допросим Блэка. Затем вернем омут памяти. Вредноскоп не сработает, если нас не будет в комнате, и теперь, когда мы знали о его защитах, нужно было просто отлевитировать омут обратно на место и затем убрать коробку вокруг него. Предполагая, что мы сможем убрать коробку, не уничтожив ее содержимое, нужно будет проверить этот вопрос со старшеклассниками. «Черная мамба», – пробормотала я. В прошлом году пароли зачастую были оскорблениями в адрес маглорожденных. Мне казалось приятным то, что в этом году пароли по большей части были разными видами змей. Я не знала, как относиться к тому факту, что кто-то предложил Эберт в качестве пароля. Было ли это комплиментом или проклятием? «Мисс Эберт», — произнесли у меня за спиной в ту же секунду, как открылся проход. Я застыла. Конечно, Снейп предпринял очевидный шаг и просто ждал меня у входа в подземелье Слизерина. Он, вероятно, предположил, что я приняла участие, пусть даже мое трансфигурированное тело мирно лежало в кровати, явно пугая Мелисент до чертиков. Оглянувшись, я никого не заметила, он был невидим, но теперь, когда я уделяла больше внимания, то смогла услышать шуршание его мантии. Неосмотрительно, я могла все отрицать, но он слышал мой голос, и тут, на самом деле, было некуда бежать. Без сомнений, он также прибег к заклинанию обнаружения людей. «Я знала, что вы там», — произнесла я. «Совершайте ранний утренний мацион, мисс Эберт, вечернюю прогулку», — отозвалась я. Затем я услышала весь этот шум и решила, что лучше всего будет вернуться. Мы же не хотим, чтобы Слизерин потерял баллы, правда? Он знал, что баллы факультета Слизерин беспокоят меня ничуть не больше, чем его самого, патентованный гель для волос от Гилдероя Локхарта. Как выяснилось, гель и правда работал, и лично я считала, что Гилдерою следовало бы сосредоточиться полностью на нем. Поттеры нажили свое состояние на чем-то похожем. «Конечно», — сухо ответил он. «Меня попросили проводить вас в мой кабинет». «Хорошо», — ответила я. «Я ни в чем не признаюсь, за исключением нахождения снаружи после отбоя в 3 часа утра», — спросил он. «Уверен, этому есть разумное объяснение для той, кто еще недостаточно повзрослел, чтобы интересоваться противоположным полом. Может, я хотела выбраться наружу и отправиться посмотреть на единорогов», — парировала я. «Я и правда уже какое-то время хотела увидеть их, но вовлечение их в жаркую битву с пожирателями смерти прямо-таки напрашивалось на то, чтобы их убили. Уверен, даже они спят в это время», — сказал Снейп. Мы уже двигались к его кабинету. Я услышала щелчок, и дверь открылась. Мгновение спустя я вошла внутрь и остановилась, увидев, что в кресле перед ревущим огнем сидит Дамблдор. Он выглядел сильно моложе, словно на его плечи больше не давил вес всего мира. Коротко и стильно подрезал бороду, и волосы его тоже были подстрижены коротко. Глядя на него, я больше не видела Гэндальфа. Вместо него, я видела кого-то, выглядящего моложе и намного более смертоносно. «Покажитесь, пожалуйста», — сказал Снейп, делая видимым себя. Я поступила аналогично. «Я вижу, у вас на голове распределяющая шляпа», — мягко заметил Дамблдор. «На самом деле, я забыл о ней. Следовало сбросить в том же проходе, где оставила омут памяти, но я беспокоилась, что Эдмунда и Сару схватит». «Юношеский розыгрыш», — ответила я. «К тому же, я хотела поговорить со шляпой». Плохо было то, что шляпа, с того момента, как я ее схватила, даже не проснулась. Она просто громко храпела, и из-за этого нас несколько раз чуть не поймали. «Боюсь, шляпа уже не та, что раньше», — сказал Дамблдор. «Она предпочитает спать большую часть лета, и ей, без сомнения, снятся прошлые распределения. Это позволяет ей быть полной сил во время церемонии распределения. Я скривилась. Я заметила, что шляпа много спит, но предполагала, что причиной этого является просто то, что ей больше нечем заняться. Когда она отказалась разговаривать со мной, я предположила, что это было притворство, чтобы ее не съела моль. Дамблдор протянул руку, и я отдала ему шляпу. «Хотя у нас с ней произошел интересный разговор, прежде чем я отбыл», — произнес он. «Конечно, она не называла имен, но поведала мне интересный факт, что некоторые волшебники перерождались в чужих телах, получая второй шанс на жизнь. Я застыла, и моя рука скользнула к палочке. Я предпочел бы, чтобы эта беседа осталась дружеской, разве что вы считаете, что в состоянии извлечь палочку быстрее меня», — сказал Дамблдор. В его глазах не было ни намека на веселье, и мимика с жестами говорили мне, что он готов сражаться. Палочка его покоилась на колене и уже была в его руке. Никоим образом я не смогла бы извлечь палочку быстрее, чем он. Я принудила себя отвести руку от палочки. «Так кто же вы на самом деле, мисс Эберт?» – спросил Дамблдор. Мой мозг лихорадочно работал. Соврать или наконец-то прояснить ситуацию. Если я солгу, он узнает. Я находилась в комнате с двумя чтецами разумов, которые целенаправленно готовились к определению того, говорю ли я правду. Более того, ему хватило бы влияния, чтобы министерство арестовало меня и удерживало, пока не заговорю. Пока меня будут держать в заключении, мои люди окажутся уязвимы. Шляпа позволила мне поступить, произнесла я, и я уверена, она сказала вам, что не всегда так поступала. Дамблдор слегка кивнул. Вы знали это на протяжении всего учебного года и оставили меня предоставленной самой себе, сказала я. Зачем задавать вопросы, на которые вам не нужны ответы? Потому что я и правда не знаю, могу ли доверять вам, ответил Дамблдор. Я верю, что могу доверить вам детей здесь. У вас, кажется, наличествует некоторая к ним привязанность, и вы никогда не проявляли столько энтузиазма в наказаниях в их адрес. Тем не менее, я должен знать, могу ли я доверять вам в чем-то большем, доверить вам судьбу волшебного мира. Если он думал, что это впечатлит меня, то ошибался. После спасения множества миров, один мир не выглядел чем-то крупным. Он говорил даже не о мире. Скорее всего, он говорил лишь об одном маленьком кусочке такового. «Вы хотите нанять меня», — сказала я. «Или, по крайней мере, чтобы я присоединилась к вашей организации». «Освобождение маглов». Дамблдор пристально посмотрел на меня, затем кивнул. «Мне казалось, что ваши провидческие способности ограничены опасностью лично для вас. У меня имелись подозрения», — пояснила я. «Поначалу я не была уверена, что освобождение вообще существует, но затем пошли слухи о нападениях на пожирателей смерти, атаках, совершенных не аврорами. Уверен, что эти сведения были строго засекречены». Я пожала плечами. «Я достаточно часто бывала в министерстве, чтобы хорошо рассмотреть множество засекреченных вещей. То, что я одобряла администрацию Боунс, не означало, что я не подсматривала за ними через плечо. Я знаю то, что нужно знать», — сказала я. «А мое участие? Такая организация не образуется сама по себе. Для этого требуется лидер. Тот факт, что они смогли оставаться в секрете все это время, означает, что ее возглавляют опытные люди. Самые вероятные кандидаты – те, кто сражался в последней войне или, возможно, в войне до нее. Но я, их активность по-настоящему возросла только тогда, когда вы покинули пост директора. Кроме того, у меня был разговор с Ремусом, во время которого я слышала взрывы на заднем плане. Я знала, что он работает на вас, но он же не маглорожденный. Мои люди просмотрели основных бойцов прошлой войны. Не было никого, кто подходил бы на эту роль. Вы, кажется, много знаете о такого рода вещах. Я готова работать на вас, ответила я, до тех пор, пока наши цели совпадают. Тем не менее, я предпочла бы не рассказывать о своем прошлом. Я могу предоставить деньги и ресурсы, которые сохранят жизнь вашим последователям, сказал Дамблдор, предполагая, что наши интересы совпадают. Но этого я не могу знать, пока не узнаю вас. Я замерла в нерешительности. Я хранила этот секрет больше полутора лет. Готова ли я была на самом деле выдать его? Что же, я всегда могла стереть им память. Снейп поморщился. Мое имя действительно Тейлор Эберт, произнесла я после долгой паузы. Но это не мое настоящее тело. Это тело девочки по имени Милли Скривенер. Пропавшая девочка, прошептал Дамблдор. «И как вы оказались здесь, я не знаю. Последнее, что помню, я умирала. Единственное, что я смогла придумать на этот счет, что когда Милли запытали до смерти, ее стихийная магия воззвала к кому-нибудь, кому угодно, способному остановить людей, которые делали ей больно. И вы оказались этим кем-то», — заметил Снейп. «Я пожала плечами». «Так кто же вы на самом деле, мисс Эберт?» «Я была маглом», — ответила я, — «но не из этого мира. Когда я умерла, мне было 18. Насколько мне известно, в моем мире не было волшебников, но они могли там быть. В моем мире определенные особенные люди получали способности. Они одевались в костюмы и сражались друг с другом. Они также сражались с монстрами, уничтожавшими целые города. Некоторые из них называли себя героями, а другие злодеями. «И кем были вы?» – спросил Дамблдор. «И той, и другой, в то или иное время», – ответила я. «Но в конечном итоге я спасла всех, все миры, которые когда-либо существовали, и все, какие когда-либо будут существовать от угрозы, которая уничтожила бы нас всех. Именно это убило меня в конечном итоге, не монстр, но то, что мне пришлось сотворить с собой, чтобы победить его. Каковы же ваши планы? Убить Волдеморта и Пожирателей Смерти, за исключением профессора Снейпа и, возможно, Люциуса Малфоя», сказала я, «а затем уйти в отставку». «Почему Люциуса?» «Я считаю, что его можно исправить», ответила я, «и сомневаюсь в его верности темному лорду». Снейп и Дамблдор молчали. «Так вы были провидцем в своем мире». «Я была кем-то большим», ответила я, «и все еще являюсь, но никому не рассказываю о том, на что способна, потому что из-за этого, скорее всего, и погибну в конечном итоге. Вы не намерены захватывать министерство?» «Не собираюсь, пока министерство будет справедливым и честным», ответила я. «Мадам Боунс меня устраивает. Это может измениться в будущем, но я предпочла бы просто поддерживать политических кандидатов и работать внутри системы. Я предпочла не упоминать, что если правительство перестанет соответствовать моим критериям правильности, я пересмотрю свое решение». Они оба молчали некоторое время. «Я считаю, что мы сможем работать вместе», сказал Дамблдор. «Но вам потребуются тренировки по окклюменции. Северус сможет заняться ими летом. Как только вы освоите окклюменцию, мы сможем поговорить обо всем остальном». «Что и все?» спросила я. «Я верну распределяющую шляпу на подобающее ей место», ответил Дамблдор. «И я попросил бы вас вернуть мой омут памяти. Он окажется на своем месте завтра или послезавтра», сказала я. «В следующий раз я справлюсь лучше». «Каждый план сталкивается с затруднениями», мягко произнес Дамблдор. «Вопрос в том, насколько план переживает это столкновение». «Обучите меня окклюменции», сказала я, «или гелименции, мне она нужна, чтобы обучить моих людей». Снейп уставился на меня. «Не уверен, что страна сможет выжить, если вы научитесь легилименции». «Я уже знаю половину всего», ответила я, «просто не афиширую. По какой-то причине, ни один из них не обсуждал меня, пока они все еще находились в замке». Глава 91. Интерлюдия. Северус и Сириус. «Она верит в каждое свое слово», констатировал Северус. «Я не заметил даже оттенка лжи, совсем не так, как во всех остальных случаях». Они молчали до самого Лондона. Альбус не был уверен, какой радиус сил у девочки, но у него были основания считать, что он все время растет, а они не хотели, чтобы Тейлор что-то услышала. «Согласен», — хмуро кивнул Альбус. «Как думаешь, она может быть сумасшедшей?» «Я думал что-то такое, после того, как узнала ее желание прирезать меня при первой же встрече», — сухо произнес Северус. «Но распределяющая шляпа утверждает, что безумие совершенно невозможно. Перо вписало ее имя, не Милли Скривенер, иначе мы бы сейчас говорили с ней совсем по-другому. Они уже много месяцев знали, что Тейлор должна была зваться Скривенер». Северус предложил использовать магловского частного детектива, чтобы проследить, откуда взялась девочка, при этом не ставя в известность ни пожирателей, ни министерства, ни авроров. Альбуса немало удивила такая идея, вероятно потому, что он не так хорошо знал оба мира, как Северус. «Я долгое время считал, что это был какой-то всплеск ее спонтанной магии, после которого она стала считать себя кем-то из иного мира. Столь много есть на небе и земле», процитировал Северус. «Они рассматривали мысль о ком-то из иного мира ранее. Девочка знала то, что Милли Скривенер просто никак не могла знать. Многие из ее знаний просто нельзя было почерпнуть из книг. Например, орудовать ножом Тейлор прекрасно умела уже в первую встречу с Северусом. «Мы узнаем все очень скоро», — ответил Альбус. «Она же разрешила тебе обучать ее, и ты получишь достаточно картин из ее прошлого, чтобы принять окончательное решение. Если она посчитает, что я пытаюсь похитить ее секреты, то потеряет все доверие к нам», — заметил Северус. «А я знаю, что она доверяет очень мало кому из взрослых», — Альбус кивнул, но было ясно, что он уже не вникает. Хоть Тейлор Эберт и была интереснейшей загадкой, однако она не являлась ключевой в расстановке сил. Она была жесткой, но не жестокой, нападала лишь в ответ на агрессию. Если же она и станет когда-то темной леди, то до этого минут годы и годы. Для Альбуса же это значило, что она вне категории тех проблем, о которой надо думать прямо сейчас. А вот Северус считал совсем иначе. Смерть Амбридж вскоре после атаки на маглорожденных была крайне подозрительной. У темного лорда мигом возник ворох различных проблем, и никто из соратников Альбуса по сопротивлению маглорожденных не приписал себе эту заслугу. Что-то внутри Северуса вопило, что эта девочка заметила проблему и устранила ее, прибегнув к магии столь темной, что сам темный лорд не мог распознать чары. Ее вера в собственную правоту была совершенно непреклонной. Она не доверяла вообще никому. Ее последователи множились с устрашающей скоростью. Хуже того, ее приспешники были намного более умелыми, чем их ровесники, и сверх того, каждый из них стоил 2-3 неумех, которых выпускал Хогвартс. У них была тактика. Он наблюдал за их тренировочными играми достаточно часто, чтобы оценить, насколько же опасны эти забавы. Волшебники привыкли воевать в одиночку. Это стало неписаным правилом. Даже авроры, нарушая это правило, действовали максимум тройками. Армия Тейлор атаковала под чарами невидимости, группой на одного, маневрируя и повторяя снова и снова. Да, волшебники не сильно волновались из-за чар невидимости, потому как знали заклятие обнаружения человека под такими чарами. Казалось, невидимость годится лишь для засады, ведь как только волшебник понимал, что атакован, невидимость становилась почти бесполезной. Но он уловил, как эти дети обсуждали разработку нейтрализатора чар обнаружения. И тут он обычно бы посмеялся со школьников, если бы не одно «но». Они уже создали пару заклинаний и работали командой, что делало их намного более эффективными. Волшебники же в подавляющей массе работали над своими заклинаниями по одному. Они полагали, что так смогут их более выгодно продать, или внезапно использовать незнакомое никому заклинание в своих эгоистических целях. Волшебники просто не использовали командную работу. Это было настолько по-магловски, что никому бы такое и в голову не пришло. Северус читал и про Эдисона, и про научный подход, но многое в магии не работало так, как ожидали бы маглы. Заклинания были сочетанием хорошего воображения, сильной воли, правильных интонаций и движений палочки. Тем не менее, они добивались результата быстрее, чем он прогнозировал, и осваивали все более опасные заклинания. Даже свои неудачи и ошибки они обращали в оружие. День за днем Северус незаметно наблюдал за ними, но Альбус, казалось, не вникал в суть всех предупреждений, которые Снейп пытался до него донести, никогда не осознавая, почему же они так важны. Он был слишком занят своей подковерной борьбой с пожирателями смерти. Были сражения, о которых никогда не писали газеты, например, удары по поставщикам или посредникам. Фронт освобождения маглорожденных превосходил их организацию в соотношении 4:1, но Альбус не доверял никому из них настолько, чтоб привлечь в круг сопротивления. Альбус был слишком стар, чтобы вникнуть в суть перемен, которые предвидел Северус. Он не понимал, что реальной опасностью было вовсе не то, что Тейлор была одной из длинной вереницы темных владык. Опасность была в том, что она изменяла правила игры, то, как все происходит. Эти изменения будут существовать долгое время даже после ее смерти. Да даже темный лорд, и тот был склонен недооценивать ее. Уж это казалось совсем невероятным, учитывая потери, которые он из-за нее понес. Темный лорд списывал все на существование у Тейлор покровителя, скорее всего, Альбуса, который был подлинной причиной успешного сопротивления, которое она оказывала. Оба эти генерала готовились к вчерашней войне, тогда как девочка смотрела из сегодняшней войны в завтрашнюю. «Темный лорд ожидает от меня больше информации», — нарушил тишину Северус. «Он разочарован из-за понесенных потерь. Есть что-то о его провидце?» «Пропало только три известных провидца», — ответил Северус. «Это может быть любой из них. Если же Темный Лорд следует заветам Тейлора Риберт, то это могут быть и все три сразу». Хотя он сомневался в последнем варианте. Провидец вступил в игру задолго до того, как Тейлор собрала свою могучую кучку. «Его провидец так все постоянно усложняет», — посетовал Альбус. «Вот почему так важно направить девочку к нашим пажитям». Пожиратели и группа Альбуса вертелись волчком. Провидец мешал тому, чтобы засады были столь же эффективны, как изначально планировалось, что, вероятно, было причиной того, что лорд не наказывал провидца за неудачи, связанные с Тейлор. «Да, провидец, кажется, всегда терпит неудачи, сталкиваясь с ней», — заметил Северус. «Но вы всерьез полагаете, что этого будет достаточно?» Она подрезала его ряды настолько, что, если б не этот провидец, гибель лорда была бы уже неизбежна. С учетом того, что Альбус лично участвовал в каждом бою, победа сопротивления была просто гарантирована, если только на стороне пожирателей не выступал сам Темный Лорд. «Сделаю все возможное и невозможное, чтобы склонить ее к нам», — сказал Северус, и поинтересовался. «А как насчет ее людей?» «Привлекайте только выпускников», — ответил Альбус, — «никого младше. Мы не используем для войны детей, кроме абсолютно безвыходных положений». Тут он имел в виду Поттера. «А девочка? Она что, не ребенок по-вашему?» «Она утверждает, что нет», — ответил Альбус. «Впрочем, не припомню, чтобы считал ее ребенком и до того, как это услышал». Мир вокруг него перестал существовать. Мгновение, и он оказался в какой-то темной комнате. С потолка свисала единственная лампа, свет бил в глаза, мешая рассмотреть, что происходит в окружающей его тьме. Он едва мог различить замершие в темноте фигуры, большинство из них направляли на него палочки. Он застыл, вспомнив, что сам не вооружен, и почему он решил, что это будет хорошая идея. На его побег из Азкабана не обратили особого внимания, других ловили с куда большей помпой, и в возникшей неразберихе он с легкостью мог покинуть страну. Искать Питера было гиблым делом, несомненно. Крыса сидела где-то под боком у своего хозяина, защищенная от всего, чего угодно. Идти служить девчонке, от присутствия которой плодились бобгарты, было глупо. «Сириус Блэк», — произнесла девчонка, выступая на свет. Лица остальных были скрыты капюшонами, но сама она такими глупостями не заморачивалась. Видимо, так они хотели защититься от раскрытия, хоть он и не понимал до конца, зачем. Все знали, что маглорожденные детишки у девчонки с рук едят, да и не маглорожденных не так уж трудно вычислить. «Да», — сказал он, — «в горле почему-то пересохло. Совсем не такое впечатление должна производить 12-летняя девочка». Сейчас Сириуса не покидало ощущение, что он предстал перед судом, готовым отправить его обратно в Азкабан. «Вас обвиняют в преступлениях против семьи Поттер», — проговорила она. «Обвинения основаны на ваших собственных словах. Теперь же вы утверждаете, что не совершали этого преступления». «Не совершал», — ответил он. «Докажите», — сказала она. Зажегся второй светильник, и Сириус увидел омут памяти. Точь в точь такой же, как был у Дамблдора, только подставка другая. «Вы знаете, как этим пользоваться?» — спросил он. Она кивнула. «Покажите нам, что невиновны», — предложила Тейлор. «И мы дадим вам то, о чем вы просите. Шанс сражаться с вашими обидчиками». Из теней выступил плотно сложенный мальчик. «Сделайте глубокий вдох», — пробормотал он, — «и думайте о тех воспоминаниях, которые хотите нам показать. Не пытайтесь солгать, я проходил тренировки, позволяющие отличить правду, а позднее ваши воспоминания может увидеть и Дамблдор». Сириус кивнул. Мальчик приблизился и положил руку ему на плечо, и в тот же момент Сириус увидел, как поднимается сразу дюжина палочек. Предупреждение было ясно, одно неверное движение, и он пожалеет. Он опустил веки и погрузился в воспоминания. Время тянулось бесконечно, но в конце концов он открыл глаза. «Это все?» — спросила Тейлор Риберт. Сириус кивнул. Прежде, чем он успел что-либо сказать, она подняла свою палочку, и мир вновь перестал существовать. В следующее мгновение все вокруг взорвалось светом. Сновали туда-сюда дети, и Сириус оглянулся в замешательстве. «Крыса, здесь», — проговорила девчонка. «Что?» — переспросил он. «Как вы не поняли этого за столько лет?» — спросила она тем временем у пары рыжих близнецов. «Нам и раньше отдавали питомцев, у которых уже были имена от предыдущих хозяев», — сказал один из мальчишек. «У нас была кошка-кудряшка, но когда ее сюда привезли, На карте ее звали Полли Гордоступова. Мы просто решили, Короста считает, что ее Питер зовут. Да, точно, ответила Тейлор, вздохнула. Все в порядке, проговорила она, посмотрев перед этим странным расфокусированным взглядом. Кажется, мы взяли его. Что происходит? Спросил Сириус. Ваша крыса жила с нашей семьей более 10 лет, сказал один из мальчишек. Скорчил рожу. Глазела на нас в нашей комнате своими глазами-бусинками. Он столько всего видел. Вам нужно пока побыть здесь, сказала Тейлор, в замке Авроры, и нам совершенно не нужно, чтобы в день вашего освобождения произошел какой-нибудь несчастный случай. Освобождение, мы взяли крысу, повторила ему Тейлор, словно тормозу. Я показала воспоминания всем, кому следовало, и мальчики опознали вашу крысу, как питомца, жившего у них в семье. Мы его Рону подарили, пробормотал один из них. Худший подарок всех времен, подтвердил второй. Надо будет как-то отдариваться. Новую зверушку, решил первый. Скажем ему, что эта принцесса заколдованная, он тогда даже в туалет нормально сходить не сможет, не то что. Оставьте его в покое, устало проговорила Тейлор. Его и так все произошедшее травмирует, нечего вам масла в огонь подливать. Придумаем что-то еще, с энтузиазмом решил второй мальчишка. После того, как придумаем план мести этому извращенцу, он нам нужен для освобождения Сириуса, сказала Тейлор. Пока не будет официального решения суда, никакой мести. Сириус отметил про себя, что вовсе отказаться от мести она не предлагала. Вперед выступила другая девочка. «Моя тетя уже в пути, вместе с мистером Дамблдором», — сказала она. «Но она не очень-то рада вызову. Должность министра магии означает, что она служит народу, правда же?» — спросила Тейлор. Повернулась к Сириусу. «Мне нужно будет, чтобы вы посидели тихо», — мелькнула ее палочка, и мир опять погас. Секунду спустя он оказался на лестнице, ведущий в кабинет директора. Он споткнулся, и его подхватила девочка, причем точно не Тейлор Эберт. Выглядела она ровесницей Тейлор, и на голове ее топорщилась копна волос. «Пожалуйста, соблюдайте тишину», – прошептала она ему на ухо. «Тейлор работает над тем, чтобы освободить вас». Сириус нахмурился, но постарался вести себя как можно тише и прислушался. Через некоторое время он услышал голос Питера и, зарычав, кинулся вперед. Девочка крепко схватила его за руку и сказала: «Не заставляйте меня вас оглушать, мистер Блэк, еще не время заходить». Странно было слышать металл в голосе этой маленькой девочки. Сириус подавил переполняющую грудь ярости и немного успокоился. У него еще будет время пообщаться с Питером. Теперь, когда он знал, что тот рядом, он никогда не оставит попыток его достать. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем их вызвали. Он ступил в комнату, в которой находились Дамблдор, с ней и несколько авроров. Еще там находилась внушительно выглядящая женщина в возрасте. Сириус внезапно осознал, что давно не мылся. Нужно было лучше следить за собой. Все они стояли вокруг омута памяти и с состраданием смотрели на него. «Будет суд», — проговорила женщина в летах, «но он будет честным. Думаю, наказание за отсутствие регистрации анимага было вами отбыто с лихвой. Чего не скажешь о присутствующем здесь мистере Петтигрю». Питер сидел на корточках, запертый в клетке. Он был бледен, смотрел на всех снизу вверх. Руки его конвульсивно дергались. «Я прятался от него», — заорал он. «Он спятил. Он бы убил меня, если б я не сбежал. Даже после того, как его в Азкабан посадили», — спросила леди. «Прятаться в семье с маленькими детьми вам самому не стыдно?» Сириус рванулся вперед, но обнаружил, что падает на пол, а конечности отказываются ему повиноваться. «Простите», — проговорила девочка с копной волос, — «я же говорила вам, что он нам еще нужен. Любая информация, которой он обладает, скорее всего, устарела лет на 10», — задумчиво проговорила Тейлор. «Если только вы не думаете, что его внедрили в семью шпионить за чиновником министерства. Хоть у Артура Уизли и важная должность», — сказала женщина, — «она не из тех, которые интересуют пожирателей смерти». «Так значит, он за детьми туда влез?» — бесстрастно спросила Тейлор. Она смотрела на Питера так, словно он был насекомым, которое она вот-вот раздавит. «Я наблюдал», — отчаянно проговорил Питер. «Я знаю твой секрет, знаю, что ты можешь. Крыса видит то, чего люди не замечают. Если не освободишь меня, я...» Тейлор Эберт оглушила его. «Думаю, он может любую небылицу сочинить, если и правда уверен, что я способна его вытащить», — пояснила она. «И он совершенно точно очень хитер. Мы проследим, чтобы он предстал перед судом», — угрюмо проговорила женщина. «Спасибо, что уведомили меня об этой ситуации». Она кивнула, и Авроры устремились к Сириусу. Они подхватили его под руки, но намного более бережно, чем все конвоиры, с которыми ему доводилось сталкиваться ранее. Девушка Аврор, выглядевшая так, словно только вчера со школьной скамьи, приблизила свое лицо к его. «Не сопротивляйтесь», — сказала она. «Мы найдем, где вам побриться и помыться. Нужно ведь выглядеть похожим на честного человека, когда вас освободят, правда?» Его вывели из Хогвартса и аппарировали в министерство. Они были на полпути к камерам, когда навстречу выбежали двое Авроров. «Петтигрю убили», — проговорил один из них. «Что?» — шокированно переспросила девушка. «Все министерство поднято по тревоге. Будем надеяться, это не прелюдия к более масштабному нападению. Если пожиратели смерти узнали о нем, у нас новая утечка в системе безопасности». Мир вокруг Сириуса сжался в точку. Он провел столько лет, одержимый мечтами о мести Питеру. Были моменты, когда мысль о том, как он его убьет, единственное давало ему силы жить. Даже его идея устроиться на службу к Тейлор Эберт была вызвана пониманием, что за ней охотится Волдеморт, и по этой ниточке можно будет выследить Питера. А теперь, Питер мертв, Сириус надеялся, что у Авроров осталось тело, и крыса не симулировала свою гибель во второй раз. Если это все было правдой, ради чего Сириусу теперь жить? Его друзья мертвы. Война, которой он посвятил жизнь, окончена. Началась новая война. Но хотел ли он в самом деле продолжать наступать во второй раз на те же грабли? Должно быть, это пожиратели смерти его убили. Сириус слышал о том, насколько прогнило министерство, и пожиратели смерти не хотели бы, чтобы Питер в чем-то сознавался, даже если бы его сведения и устарели на десяток лет. Вероятно, он мог назвать несколько влиятельных людей, его, вероятно, и в суд-то только поэтому и потащили. «Дженкинс и Даукинс в порядке?» — спросила девушка. «Это самое странное», — ответил другой Аврор. «Их просто оглушили, а так не царапинки. А Петтигрю убили жестоко. Пожиратели смерти обычно Авроров не щадят», — проговорила девушка, хмурясь. «Надо как следует проследить, чтобы с Блэком ничего не случилось по пути в камеру. Я спрошу вышестоящих, может, стоит охрану удвоить. Они, наверное, поторопятся с судом. Это для нас, для всех пятно на репутации, так дружно в лужу сели». «Грюм опять тренировками задрючит», — хмуро проговорила девушка. «Его довели до камеры, куда более комфортной, чем он привык. Ему дали новую одежду, дали помыться и побриться. 8 часов спустя он был свободен». Глава 92. Краска. «Немного даже обидно», — проговорила Гермиона. «В прошлом году нас развлекали куда качественней. Ну, если бы повторили то же, что было в прошлом году, это и было бы скучно», — отозвался Рон, полностью разделяя общее настроение. «Даже поезд разбомбить не попытались», — сказала я, с фальшивым разочарованием. «Надеюсь, на следующий год подготовит что-то более захватывающее». Мы находились на железнодорожном вокзале. За весь путь от Хогвартса до Лондона не случилось ровным счетом ничего. Поезд быстро уехал, а наших одноклассников аппарировали их родители из магической части вокзала. Доверенные Авроры аппарировали маглорожденных по домам, с телефонными звонками, подтверждающими получение детей, мгновение спустя после их отбытия с вокзала. Я выразила свои опасения, что кого-то из них подменит пожирателем смерти под оборотным зельем, поэтому все проходило вот так. Я спросила об установке погибели воров. Это устройство, видимо, являлось невероятно дорогим, а гоблины ни за что бы не разрешили министерству аппарацию людей в свой банк и обратно. Также это затруднило бы мое проникновение в министерство, если бы оно вдруг потребовалось в обязательном порядке. «Еще есть время», — проговорила я. «Если бы им и правда захотелось и их бы не волновало, что они настроят всех против себя, то они могли бы просто сделать что-нибудь ужасное, например, проклясть все сиденья, чтобы у нас задницы сгнили. Поэтому ты разрешила Рону сесть первым?» — удивленно спросила Гермиона. «Эй!» — воскликнул Рон. «Как-то же нужно до тебя донести, что вначале нужно уступать места дамам», — спокойно ответила я. «Может, и уступлю, если хоть одну увижу», — раздраженно парировал он. «Вместо Нунду в юбке». Со стороны наши препирательства казались легкими и добросердечными, но я видела, что все на самом деле нервничают. Последние 8 часов мы провели, ожидая нападения, и все еще оставался шанс, что пожиратели смерти ждали, пока чистокровные дети сойдут с поезда. Поэтому министерство решило отправлять с вокзала их и маглорожденных в одинаковой пропорции. Меня оставили напоследок, так как посчитали, что я смогу что-то заметить. К тому же, если пожиратели смерти собирались напасть, то скорее всего на меня и скорее всего в то время, когда поезд уже опустел бы. «Уже почти все разъехались», — сказала я. «Гермиона отправится первой, затем Гарри, затем Рон». Несколько секунд спустя за Гермионой явилась Тонкс. Она изменила цвет волос и ухмыльнулась нам. Ее способность была достаточно редкой, что пожирателям смерти оказалось бы трудно воспроизвести ее за такой короткий срок. За Гарри прибыл Грюм. «Кодовое слово. Косичка», — сказал он. В отличие от Тонкс, ему нужно было кодовое слово, чтобы подтвердить свою личность. В результате мы с Роном остались в вагоне одни. На меня он не смотрел, предпочитая глядеть прямо перед собой. Он молчал некоторое время, потом все же заговорил. «Спасибо», — произнес Рон. «За что?» Теперь я не смотрела на него. Я сканировала местность вокруг на предмет любых признаков вторжения пожирателей смерти. Дети и родители снаружи быстро покидали платформу, словно все боялись начинающейся атаки. «Короста», — ответил Рон. «Это было вообще неправильно. Мне до сих пор кошмары снятся из-за этого». Я пожала плечами. «Случайно вышло. Один из твоих братьев заметил крысу, когда мы занимались кое-чем другим. Мы, как могли, сохраняли в тайне наши дела с Блэком. Новость о том, что он свободен, вскоре достигнет прессы, и газетчики собирались подать все так, чтобы выставить министерство в выгодном свете». «Тем не менее», — отозвался Рон, глядя на свои руки, он изрек. «Я слышал, что ты сказала близнецам не шутить надо мной. Он и в их кроватях тоже побывал», — сказала я. «И это отвратительно, принимая во внимание, что крысы постоянно повсюду писают. Мне было любопытно, не по этой ли причине в первую очередь близнецы отдали Петтигрю брату. Питомец из него был, как в телеге пятое колесо. Короста была не настолько плоха», — ответил Рон, скривился. «Все еще проблемы с тем, чтобы думать о ней, как о взрослом дядьке». «Ну, теперь тебе не надо об этом волноваться», — заметила я. Он снова скривился. «Так ты, мне не требовалось спрашивать, о чем это он. Грюм 2 дня допрашивал меня по этому поводу, вместе с самыми приближенными ко мне лейтенантами. Его интересовало, не отдавала ли я приказа на убийство, словно я была каким-то маленьким мафиозным боссом. Я была рядом с министром магии, когда это случилось», — ответила я. «Очевидно, кто-то взорвал его глаза, затем, когда он превратился в крысу, чтобы убежать, превратил Петтигрю в чайную чашку и затем разбил ее. Я видела фотографии того, что от него осталось, когда его превратили обратно». Рон уставился на меня. «Кто бы мог такое сделать? Кто-то, кто не хотел, чтобы Петтигрю рассказал о том, что знает», — ответила я. «Глаза были посланием, как мне кажется». «Посланием кому?» Рон слегка позеленел. «У маглов есть пословица насчет стукачей 50, но я сомневаюсь, что ты ее поймешь. Они играют в квиддич?» — спросил он. «Нет», — твердо ответила я. «Последним, что мне требовалось, чтобы Рон донимал своего отца насчет магловского квиддича. Научить некоторых маглорожденных игре в регби могло помочь с вопросом обучения использования физического насилия при необходимости. Не то чтобы я пока плохо справлялась с их обучением по данному вопросу». Тонкс появилась в дверях. «Рон, ты готов?» Ее нос превратился в свиной пятачок, и Рон содрогнулся. «Береги себя летом», — сказал он, поднимаясь. «Гарри говорит, что именно ты спасаешь его жизнь. Хоть ты ненормальная, я ценю то, что ты делаешь». Мгновение спустя он исчез. В дверях появился Грюм. Я бы точно так же удовлетворилась Снейпом, но никто не хотел рисковать тем, что Снейп мог оказаться вынужден или привести меня к своему хозяину и отказаться от своей должности, или объявить о своем переходе на нашу сторону и утратить свою полезность как двойной агент. «Кодовое слово. Золотое утро», — сказал Грюм. «Нас попросили придумать наши собственные кодовые слова, вещи, которые не будут иметь значения ни для кого другого. Если бы Грюм находился под контролем разума, то разницы бы не было, но весь корпус Авроров за прошлые 2 недели прогнали через протоколы властелин-скрытник. Им всем стерли память на предмет того, когда или если вообще их тестировали, и группы Авроров изымали в случайное время для других вещей, чтобы ввести всех в замешательство. Оно никому не помешало бы взять их под контроль в последний день, но это было лучшим, что мы могли сделать. Они приглядывали друг за другом весь день, пока не началась операция, и приняли меры предосторожности, отправляясь парами. Я кивнула. О наших сундуках уже позаботились, еще до того, как мы отбыли. Все, что осталось, так это позволить ему взять меня за руку. Я протянула ему левую, правой крепко сжимая палочку в кармане. «Тебе это не понадобится, девчонка», — сказал он, бросая взгляд на мою руку. «Может и понадобится», — возразила я. «Зависит от того, не спрятали ли вы где-то настоящего Грюма, чтобы затем явиться сюда и притащить меня к своему хозяину». Он нахмурился и покачал головой. «Или, может, министерство решило, что я политическая помеха, и они послали вас, чтобы уложить меня в безымянную могилку где-нибудь во Франции». «Так вот что ты сделала со Скитер?» – спросил он. «Я не убивала ее», – последовал автоматический ответ. «Хотя, возможно, ваше раздражение мной дошло до того момента, где у вас не будет возражений против устройства небольшого несчастного случая с транспортом». Мгновение он пристально смотрел на меня, затем кивнул одобряюще. «Если бы все дети были так бдительны, как ты, то мы бы управлялись 12-летками», – спросила я. «Дайте срок, если повезет, то к тому времени, когда я буду готова исследовать мир, Гермиона тоже будет готова. Мне никогда не доводилось повидать даже Америку, за пределами баз протектората и боевых зон, не говоря уже об остальном мире. Здесь были места, уничтоженные в моем родном мире, причем некоторые из них еще до того, как я вообще родилась. «Идем», — сказал он, — «до того, как пожиратели смерти осознают, что мы единственные, кто остался в этом поезде». Он протянул руку, и я взяла ее. Мгновение спустя пришло ощущение, словно нас протягивают через трубу. Мы стояли на Могловской улице. Она выглядела полностью непримечательно. Я не засекла никого, кто находился бы в засаде, поджидая нас. Грюм протянул мне бумажку. Я не взяла ее, вместо этого уставившись на него. Пускай на нем и не имелось перчаток, от меня не ускользнула возможность того, что он мог быть каким-то образом защищен от проклятия, нанесенного на бумагу.